Любопытно, как само правительство, то есть Годунов, с своей стороною, старалось представить это дело правительством иностранным. В наказах послам, отправлявшимся в Литву, находим. Спросят, за что на шуйских государь опалу положил? И за что казнили земских посадских людей? Отвечать. Государь князя Ивана Петровича за его службу пожаловал своим великим жалованием, дал в кормление Псков и с пригородами, с тамгою и кабалами, чего ни одному боярину не давал государь. Братья его, князь Андрей и другие братья, стали пред государем измену делать, неправду, на всякое лихо умышлять с торговыми мужиками. А князь Иван Петрович им потакал, к ним пристал и неправды многие показал пред государем. То не диво в государстве добрых жаловать, а лихих казнить. Государь наш милостив, как сел после отца на своих государствах, ко всем людям свое милосердие и жалование великое показал. А мужики, надеясь на государскую милость, заворовали было, не в свое дело вступились, к бездельникам пристали. Государь велел об этом сыскать, и которые мужики, воры, такое безделье учинили, тех 5 или 6 человек государь велел казнить. А шуйского князя Андрея сослал в деревню за то, что к бездельникам приставал, а опалы на него никакой не положил. Братья же князя Андрея, князь Василий, князь Дмитрий, князь Александр и князь Иван в Москве. А князь Василий Федорович Скопин Шуйский, тот был на жаловании в Каргополе, и теперь, думаем, в Москве. Боярин князь Иван Петрович поехал к себе в отчину новую, в государево данье на Кинешму. Город у него большой на Волге. Государь ему пожаловал за псковскую осаду. А мужики, все посадские люди, теперь по-старому живут. Если спросят, зачем же в Кремле городе в осаде сидели и стражу крепкую поставили, отвечать, этого не было. Это сказал какой-нибудь бездельник. От кого? От мужиков в осаде сидеть? А сторожа в городе и по воротам не новость. Так издавна ведется. Сторожа по воротам и дети боярские приказчики живут для всякого бережения. Летопись о мятеже, страница 4. Хронографы. Петрей рассказывает, что Годунов, уговаривая митрополита не начинать дело о разводе, между прочим, представлял и то, что если у Федора будут дети, то междоусобие между ними и дядей Дмитрием неминуемо. Карамзин говорит, это невероятно. Дмитрий не имел бы права на корону, если бы Федор оставил сыновей. Но мы видели ясные доказательства, что преемство сына после отца вовсе не утвердилось, как закон непреложный. Мы видели в малолетство Иоанна смуту от удельных дядей. Во время болезни Иоанна многие хотели возвести дядю Владимира Андреевича вместо сына царского Дмитрия. Сборник Императорской публичной библиотеки, номер 17. Повесть, как о похите неправдую на Москве, царский престол Борис Годунов. Здесь говорится, что Годунов в начале борьбы с шуйскими невозможно им вскоре зла сотворить и ничтоже, но точию сам на себе поношение и укоризну принесе, и учинися весно просие всенародного собрания московских людей множеству, я же убо то и Борис умышляет на них, и восхотеша того окаянного московские народи побите каменьем. Тогда Борис начал хлопотать, как бы помириться с шуйскими. Написано сказание в первое время царствования Шуйского. Автор говорит, что он сам был самовидцем дел самозванца. Лилась кровь на пытках, на плахе. Лилась кровь в усобице боярской. И вот митрополит Дионисий вспомнил свою обязанность печалования. Видя многое убийство и кровопролитие неповинное, он вместе с крутицким архиепископом Варлаамом начал говорить царю о многих неправдах Годунова. Но какое действие могли произвести слова архиереев на ребенка, привязанного к своей няньке? Годунов оболгал царю архиереев, говорит летописец. Дионисий и Варлаам были свергнуты и заточены в новгородские монастыри. В митрополита возведен был Иов, архиепископ ростовский, человек, вполне преданный Годунову. О митрополите Дионисии существует мнение, что он, будучи честолюбив, умен, сладкоречив, действовал против Годунова в союзе с Шуйскими, вследствие оскорбленного честолюбия, вследствие того, что Годунов мешал его влиянию на набожного царя. Карамзин. Федор духом младенец, превосходя старцев в набожности, какую государственную важность мог бы дать сану первосвятительства без руководства Годунова, при митрополите честолюбивом, умном, сладкоречивом? Но Годунов не для того хотел державной власти, чтоб уступить ее монахам. Честил духовенство, как и бояр. Только знаками уважения благосклонно слушал митрополита, рассуждал с ним, но действовал независимо, досаждая ему непреклонностью своей воли. Сим объясняется неприязненное расположение Дионисия к Годунову и тесная связь с Шуйским. Дионисий мог быть умен и сладкоречив. Во многих хронографах он называется мудрым грамматиком. Но чтобы он действовал против Годунова из честолюбия, на это нет никаких современных свидетельств. Дионисий является вначале миротворцем между Годуновым и Шуйским. Потом, когда тотчас же после примирения Годунов опять начал вражду, сославши неизвестно куда двоих приверженцев Шуйского, митрополит соединяется с последним, но позволяет уговорить себя Борису не начинать дело о разводе, ибо это дело долженствовало быть очень тяжело для совести святителя. Дионисий не мог не помнить, каким нареканием подвергался митрополит Даниил за развод великого князя Василия. Наконец, когда, по прямому свидетельству летописца, Годунов, преследуя Шуйских, пролил много крови неповинной, Дионисий является явным обличителем неправд его пред царем и страдает за это. Душа человеческая темна.